Глава 16. Быстро просматривая бумаги, я понял, что ничего сложного в этом нет. В основном это были различные счета, разбросанные в банках разных стран. Один даже был на Аштаэле и в хранилище демонов. Вроде они там играли роль банкиров, но это не точно. Номера и суммы меня не интересовали, только места, где они были зарегистрированы, которых насчитывалось больше десятка. Увы, чтобы забрать потом деньги, мне необходимо будет явиться туда лично, либо перевести все через доверенное лицо, получив разрешение на такую операцию в имперской канцелярии. Все-таки иностранные банки не подчинялись российской юрисдикции. В этом случае гарантом соблюдения честности сделки выступала империя. Глядя на то, как горят документы, я осознал, насколько теперь богат. Интересно, откуда у рода было столько денег? И почему война их не разорила? К сожалению, у меня не было допуска к родовому архиву, чтобы это понять, а в ГИСе кто-то тщательно все затер. Неужели опять дед постарался? Да кем он, черт возьми, был? Генералом армии хранителя, князем земли. Ну и все, пожалуй. Откуда такая власть и связи? Или ему кто-то помог? На такое была способна лишь тайная канцелярия. А она этого не сделала бы без личного распоряжения императора. Как-то все слишком сложно, и вопросов только прибавилось. Надеюсь, ответы на них я получу на Аштаэлии. Всего доброго, князь. Пусть все боги хранят и оберегают вас. Надеюсь, мы снова встретимся, и мне не придется больше скрываться. Да, и вот еще что, совсем забыл. Открыв портфель, он достал из него паспорт, в котором была вклеена моя фотография. Вот только имя, фамилия и отчество были другими. Возьмите, на всякий случай. Надеюсь, вам никогда не придется им воспользоваться. Но все же пусть лучше будет. Поклонившись, мой собеседник буквально растворился в воздухе, заставив меня удивленно посмотреть на то место, где он только что был. Это что за магия? Ни портал, ни обман зрения. Хотя, возможно, это был наведенный морок. Мне уже с трудом верилось, что он вообще тут был, потому как никаких следов, включая пепел от сожженной бумаги, не осталось. Вызвав официанта и расплатившись, я поехал домой. Есть мне перехотелось. В голове я постоянно прокручивал разговор с адвокатом. Кто-то охотится за подобными мне. Кому мы вообще нужны? И что это за знания, что дают силу? Про высших элементалей я знал не так много. Вроде их было всего четверо. Воздушная, Марра, Земляная, Ракота, Водяная Лея и Огненный Феникс. Но с людьми они не общались, занимаясь своими делами. Хранили магию, оберегали миры. Их почитали практически везде, но особо в них не верили, считая за сказку. И теперь я узнаю, что одна из них – моя покровительница. И что мне с этого, кроме головной боли и угрозы для жизни? Силу-то я когда еще обрету? А вот грохнуть могут в любой момент уже сейчас. Ладно, я уже начинаю привыкать, что меня все хотят либо убить, либо покалечить. Дом. Милый дом. Встретил меня тишиной и покоем. Дойдя до своей комнаты, я отправился в душ, а потом стал заниматься источником, гоняя эфир по телу. Удобно усевшись на полу, я закрыл глаза и представил себе море огня. Оно сверкает, переливается всполохами пламени. Прекрасное в своей разрушительной мощи и в то же время нежное, дарующее тепло. Я буквально каждой своей клеточкой впитывал энергию. Кому-то это место показалось бы лишенным жизни, но я знал, что это не так. А еще я видел прекрасный дворец. Откуда-то я знал, что это дворец вечного пламени, в котором живет сказка или легенда. Нет, я никогда не видел ту, что правит этим местом, но ощущал ее присутствие. Еще там, в прошлой жизни, именно сюда я уносился мыслями. Именно тут я вновь обретал краски жизни, и именно тут я научился понимать огонь. Старый мастер говорил, что когда я смогу окунуться в это море, стихия раскроет мне все свои тайны. Но пока я мог только смотреть. Тут всегда было спокойно. Но в этот раз все было немного по-иному. Мне казалось, что огонь видит меня, наблюдает за мной. Я чувствовал идущую от него волну, ну не знаю, одобрения, что ли. Вообще, по-хорошему, мне стоило заняться этим давно. Сразу, как только я попал в этот мир и узнал, что Тимофей был магом огня. Как известно, существует три вида памяти. Память тела перенеслась сюда вместе с моей памятью души. То есть мои навыки из прошлого мира никуда не делись, как и память духа. Я помнил все связки и плетения, что были буквально выжжены на моем астральном теле. И последнее, едва ли не самое важное, память крови, которой я в прошлом теле не обладал. Не было у меня магической родословной, в отличие от Тимофея. Поэтому эта память была для меня бесценной. Вот только как пользоваться ею, я не знал. Любая попытка как-то повлиять на нее, попробовать в нее погрузиться, ни к чему не приводила. Будь то туман стоял. Но я понимал, что я на правильном пути, и, возможно, именно про это и говорил адвокат. Она просто еще не пробудилась. Эх, не классический я попаданец, которому на голову сразу сыпется куча плюшек. Придется по старинке, ручками и ножками. Главное, чтобы в процессе их не оторвали. А судя по тому, что для меня приготовила богиня, все к тому и идет. Поднявшись, я увидел, что даже слегка вспотел, хотя в комнате было прохладно. Встряхнув плечами и отметив, что тело дышит энергией, я пошел на арену. Надо было размяться. Запускать себя – последнее дело. Новую иглу втыкать в тело пока было рано. Теперь ждать неделю до следующей. Поэтому надо нагружать себя физически. Арена была пуста. То ли тренировки на ней уже закончились, то ли еще не начались. Но это было мне на руку. Быстро сделав разминку, я приступил к дыхательным упражнениям. Мой тренер часто говорил, что первый шаг к совершенству духа и тела – это умение правильно дышать. Стук сердца, вдох, выдох, движение, наклон, поворот. Все должно быть в гармонии между собой. Ты – искра, отлетевшая от костра. Тебя может затушить капля воды, сорвавшаяся с небес. Тебя может развеять ветер, проскользнувший сквозь деревья. Ты можешь погаснуть, упав на землю, отдав силы. Но ты можешь, соприкоснувшись с водой, уничтожить раскаленным паром. Ты можешь вспыхнуть на ветру, став огненным торнадо, уничтожающим все на своем пути. А упав на землю, родиться столбом пламени, что поднимется до небес. У каждой искры свой путь, и который она выберет, не знает никто. Поэтому стань искрой, отделись от костра и став сильней, создай свой, который никто не сможет погасить. Вдох, я отделяюсь. Легкий поворот, взлетаю в небо, припадаю к земле. Мой полет стремителен, мягко скольжу меж капель воды, льющихся с неба. Они не могут меня зацепить и в бессильной ярости падают на землю, разбиваясь на миллионы осколков. Я искра. И я могу разгореться пламенем. Замерев, я с закрытыми глазами стоял посередине зала, и пот ручьем лился с моего распаренного тела. Такую тренировку проводят бойцы Макбо, используя эфир, укрепляя этим тело. А я все сделал лишь на одних физических возможностях. Это было очень круто, но сильно изматывающе. «Как красиво!» – услышал я восторженный шепот Насти. «Научи нас тоже!» «Ты танцевал, как пьяный пустой, попавший на танцпол!» – заявил Степка. «Эй, чего ты дерешься?» – тут же возмущенно завопил он. Открыв глаза, я увидел всю троицу во главе с Милой. Брат тер шею, с обидой глядя на сестру. Видимо, это она его стукнула. «Молчи уже, раз не можешь понять того, что видишь!» «А ты, значит, можешь, да? И с каких пор ты на его стороне?» «Влюбилась, что ли?» «Я тебя еще раз стукну, если не заткнешься. Нет сейчас сторон. Он принял наши условия, а мы его. Так что веди себя как член семьи, а не как избалованный мальчишка». «А я и не веду. Ты лучше спроси у него, где он этому научился. Я такого никогда не видел». «А действительно, где?» На меня уставились три пары любопытных глаз. «В кино подсмотрел», — ответил я, вытирая пот полотенцем. «Ну да, в кино». Настя была неудержима, как диарея. Нарезав пару кругов вокруг меня, она замерла. «Ты сильно изменился? Стал выше, что ли? Мужественней. Совсем на себя старого не похож. Да ты вообще на нас не похож. Мы со Степкой темные, ты рыжий. Мы легкие, как воздух, а ты мощный, как скала. Захочешь сдвинуть, не сдвинешь. Ты вообще хоть что-то взял от отца? От Мышкиных? Или тебе все только от Багряниных досталось? Ага, взял. Я научился ненавидеть тех, кто должен был быть мне ближе всех. Свою родню. А я тебе говорил, что он нас ненавидит. Тут же влез Степка. Как по мне, имеет право. Отозвалась Настя, изрядно меня удивив. «Вот точно влюбилась! Тили-тили-тесто, жених и невеста!» «Я отобью твой толстый зад, мелкий уродец!» — завопила та. «Ладно, вы пока ругайтесь, а я пойду в душ», — устало сообщил я им. «Помочь?» — Настя лукаво улыбнулась, резко притормозив и позволив брату удрать на другой конец арены. «Сам справлюсь», — ответил я, закрывая за собой дверь. «Фуф, устал. Но было здорово. Это тело нуждается в нагрузках и постоянных тренировках. Несмотря на то, что Тимофей был хорошо развит, до моих прежних кондиций пока не дотягивал. В общем, остаток вечера прошел спокойно. А ночью, я помню о проделках Насти, опять заблокировал дверь, на этот раз вместе с окном. Нет, просыпаться с красивой девушкой мне понравилось. Но перебороть себя я не мог. Да и не верил я ей. Правда, проснувшись среди ночи, я услышал возле двери непонятные голоса. Тихонько подкравшись к ней, я смог услышать, о чем говорят. И это меня немного озадачило. «Не смей к нему лезть!» — тихий шепот Милы клокотал яростью. «А что ты мне сделаешь? Он тебя выкинул, как нашкодившего кота. Иначе ты была бы с ним, а не стояла бы возле его двери. Не смогла сама удержать, дай дорогу другим». «Он меня не выкидывал». «Да? А почему он тогда даже не смотрит на тебя? Почему закрепил за сестрой, хотя ты была его служанкой? Значит, он от тебя отказался. Но господину невместно быть одному, и теперь с ним буду я. Поэтому уйди с дороги». «Еще шаг, и я уничтожу тебя, Алена. Вот родом клянусь, рассеку пополам. А потом пусть меня казнят. Мой он, и никому не отдам». «Твой? А что ж ты здесь, а не у него? Не смеши меня, подруга. Он выгнал тебя». «Я сама». «Что сама?» «Я сама. Не знаю. Все сложно. Я не знаю, что мне делать». Дальше я слушать не стал. Вернувшись в постель, пошумел, и голоса сразу пропали. «Эх, Мила, вот до чего довели тебя твои тараканы. Но помогать тебе разбираться с ними я не буду. Решай сама, чего хочешь». Утро, день, все как обычно, за исключением официального письма с приглашением на день рождения одноклассницы. Моя попытка выкинуть его в мусор была жесточайшим образом пресечена Настей. Схватив меня за руку, она утащила меня в комнату. Быстро пробежавшись глазами по тексту, удовлетворенно кивнула. «Ты, точнее мы, примем это приглашение и пойдем туда». «С чего бы?» – удивился я. «Легче в логово змей залезть, чем идти к ним». «А с того, что отец уже в курсе и полностью одобрил, и еще с того, что нам, а то есть и тебе, это нужно». «Повторюсь, с чего бы?» «Лезть к людям, что издевались надо мной и которым я жестоко отомстил – хреновая идея. Думаешь, они не затаили обиду?» «Как бы не так. Они сейчас под следствием, и скоро будет суд. Да они меня ненавидят, как и их родители. И будь их воля, они бы меня с удовольствием грохнули. Нет, исключено. Ноги моей там не будет. А свои обиды на мой отказ могут засунуть себе в зад». «Фу, ты говоришь, как пустой. Где твои манеры?» «Остались в поломанном инвалидном кресле. Если хочешь, поищи на мусорке. Может, его еще не вывезли на свалку». «И тем не менее, тебе придется самому их достать. Это же в твоих интересах. Вот скажи мне, почему ты не хочешь туда идти? Опасаешься, что тебя могут там скомпрометировать? В другое время я бы сказала, правильно, нечего там делать. Но не сейчас, когда дело находится на контроле у тайного сыска. «Да, я знаю об этом. Можешь не делать такие глаза. К нам приходили агенты и разговаривали с отцом, а я подслушала. Но речь сейчас не об этом. Поверь мне, они будут с тебя пылинки сдувать и радостно улыбаться каждой твоей нелепой шутке. А знаешь почему? Да потому что, появившись там, ты покажешь, что забыл о ваших разногласиях и простил их. А если еще и заявишь об этом на суде, так вообще наказание для них будет очень мягким. Ну, может, штрафом отделаются, и все. Из чего бы мне их прощать? Я не настолько добрый. А я не говорю о прощении. Просто они на это надеются. Пусть думают, что можно безнаказанно унизить князя Мышкина». В ее голосе проскочила ненависть. «Нет ничего хуже разочарования и разбитых надежд. И мы пойдем туда, и ты будешь всем улыбаться и вести себя крайне доброжелательно. Месть – блюдо, которое подают холодным. Они ответят за все, но сейчас лучше поступить по-моему». «А почему ты все время говоришь «мы»? Тебя вроде не приглашали». «Да потому что, неуч, что заявиться на прием без спутницы – плохой тон. Есть у тебя с кем пойти среди аристократов? Нет? Значит, пойду я. Заодно попытаюсь выведать, что они задумали. Может, спровоцировать получится. Посмотрим. Знаешь поговорку? Держи друга близко, а врага еще ближе. Вот и сблизимся с ними. И да, не позволяй местным дамочкам залезать к тебе в трусы. А они, чувствую, точно попытаются это сделать. Узнаю, отрежу тебе там все». «Настенька!» Мой голос так и сочился ядом. «А не слишком ли ты много себе позволяешь? Давай я сам решу, с кем мне спать и кому лезть ко мне в трусы. И вообще, я пока не давал согласия на прием». «Ты его дашь. Это распоряжение отца, и оно не обсуждается. Безопасность нам обеспечат. Охрана будет усилена. А насчет трусов посмотрим. Все равно то, что в них, будет моим». «Да нахрена это тебе? То ты заявляешь, что ненавидишь меня и брак тебе в тягость. То сама лезешь ко мне в постель и едва ли в любви не признаешься. Что творится в твоей голове, можешь сказать?» «Должна быть в девушке какая-то загадка», — хитро улыбнулась она. «Придет время, и ты все узнаешь. И поверь мне, я тебе не враг». «Трудно поверить после всего, что было, а я и пытаться не буду. Что ты, что твой брат, вы для меня чужие, и это меня вполне устраивает. Все равно я не планирую в дальнейшем оставаться на земле. Тут меня ничего не держит». «Экий ты суровый. Я сейчас слезу пущу, как ты меня растрогал. Поживем, как говорится, увидим. И да, прекращай закрываться на ночь. Я все равно буду спать с тобой, как бы ты ни отбивался. Лучше бы расслабился и получил удовольствие. А то брыкаешься, как девственница перед обрядом дефлорации. Не прощаюсь». Быстро чмокнув меня в щеку, так что я не успел отстраниться, она выскользнула за дверь. «Бред!» — потер я лицо. «Она меня точно в могилу сведет. Хотя, может, она этого и добивается. Еще и прием этот. Вот зачем мне идти туда? И главное, зачем это надо отцу? Хочет, чтобы меня там по-тихому удавили или опозорили? Сомневаюсь. Что-то тут иное. Да и какое дело столичному князю до мелкопоместных дворян провинции? Так нет же. Отправляет на ничего не значащее для нас мероприятие наследника рода, да еще и в приказном порядке. Так идти или нет? Еще и Настя на хвост упала. Тоже что-то задумала. Ох, не верю я ей. Ох, не верю. Такое сильное изменение отношения ко мне явно неспроста. Видимо, все же пойти придется, хотя бы для того, чтобы понять, что им нужно. Не убьют же меня там, а на остальное плевать. Все равно же жить спокойно не дадут, а так хоть развеюсь. Все, решено. Пойду. И сестру с собой прихвачу. Посмотрим, что она узнает и чем мне это аукнется. Правда, есть проблема. С иглами меня туда никто не пустит. Не принято на приемы ходить с оружием. А то, чем я расправился с аристократами, знают все. Значит, осматривать будут внимательно, невзирая на чины и звания. Но без них в случае конфликта шансов у меня немного. Против мага кулаками сильно не намашешься. Значит, надо придумать, как их пронести. И кажется, у меня есть один вариант. Насть, вот ответь мне на вопрос. Почему богам плевать на нас? Говори за себя. Меня боги очень даже любят. Я красивая, умная и очень сексуальная. А тебя не любят, потому что ты лежишь с красивой девушкой в постели и ведешь себя как бревно. А иглу взад? Ты только обещаешь. А если серьезно, то те, кто смотрит на нас, ждут от тебя действий. Эй, вы там, наверху! Поставьте этому князю лайк, и тогда он перестанет сидеть на заднице и начнет двигаться. Мы все этого очень хотим.